сам также заглянул внутрь и сильно удивился увиденным. Что внутри произошло, непонятно, но ничего хорошего точно. Пол кабины был разворочен и покрыт засохшей кровью, на стенах также хватало крови, на потолке и полу хорошо виднелись следы от выстрелов из бластера. «А где покойник или покойники?» — спросил у Бира. «Тебя забыли дождаться», — огрызнулся он. «Тогда пока. Мой рабочий день закончен. Лифт я исправил. Коды доступа мне дай. Надо все проверить. Проверяй». Вот коды, и, отправив ему коды, вышел из помещения. Здесь не пахло, а воняло делами СБ, и я сразу решил, что нужно находиться от этого подальше. Непонятно, что произошло, но здесь точно имеет место криминал. Это дело дурно пахло, хакер должен быть совсем непростым, если не боится заниматься этим на флотских станциях. Сам я примерно представлял, как он действовал. Взломал систему. Заразил управляющий блок вирусом. Потом аккуратно вывел из строя редукторы. Скорее всего, для этого просто заблокировал переключение скоростей и разогнал лифт. В результате редукторы просто провернуло, и лифт стал падать. Автоматика, предохраняющая лифт от падения, им была заблокирована, и лифт благополучно грохнулся вниз. Этот хакер пытался сработать под несчастный случай, вот только какой несчастный случай, когда выломана дверь в техническое помещение. Или у него что-то пошло не так. Вряд ли выстрелы были запланированы. Хотя, если хакер местный СБшаный, ему не важно, был взлом технического помещения или нет. СБ ликвидировала кого-то таким интересным способом. Вот только зачем так сложно? Мне как-то сразу захотелось провести сегодня день в другом месте и не ремонтировать этот грёбаный лифт. Дроидов я почти сразу отправил на зарядку, но подумал и остановил. После чего стер все данные в них за сегодняшний день и только тогда вновь отправил на зарядку. «Ты где пропал?» Пришло сообщение от Ники. «Работал, только закончил», — ответил ему, спускаясь на лифте вниз и посматривая на соседей. «В смысле работал?» Вновь пришло сообщение от Ники. «Как все на станции работают, так и я работал. А я думал, это просто формальность для участия в боях. Приходи, я в баре, где нас кормят». Немного подумав, решил, что мне тоже стоит заглянуть в бар. Первый рабочий день у меня выдался чересчур нервным. В баре Ники сидел за столиком и потягивал пиво, за столиком он оказался не один. С ним за столиком сидел незнакомый мне разумный. «Знакомься, это Элир. Он с нами летел. Раньше тоже в полиции служил, как и мы, но на другой планете. Привет, Элир. Я Блес. Я знаю, кто ты. Видел твои бои в сети», — ответил Элир. «Как тебе первый рабочий день здесь?» — спросил Ники. «Охерененно. Пахал с утра до вечера, времени не было даже сходить поесть. А ты чем занимался?» «Да ничем, спал до обеда, а потом приходил в себя после нашего вчерашнего вечера. Заказал себе ужин и бутылку пива. Ужин мне полагался за счет флота, а вот за пиво пришлось заплатить, хотя очень не хотелось тратить креды в этом баре. Повезло. Слушай, а остальные, кто прилетел с нами, чем занимаются?» «Да кто чем? Ты не понял, их пристроили куда-нибудь?» «Нет, вроде, кроме тебя никого пока никуда не определили», и посмотрел мне за спину. «Блес Абдулаиджи». Услышал я за спиной и сразу понял, началось. Мне даже не нужно было поворачивать голову, чтобы понять, кто у меня стоит за спиной. «Вы ошиблись», — ответил ему, пытаясь откусить кусок побольше от моего синтезированного гамбургера. «Я так не думаю. Вам придется пройти с нами. Дайте пожрать, я только с работы. Потом пожрешь. Да у вас кормят дерьмово», и сразу понял, что брякнул лишнего. «А откуда знаешь, что дерьмово?» — прицепился СБ-шаник. «Я у вас не бывал, что ли?» «Это когда успел?» «Да сразу как прилетел, так и побывал в гостях. Осмотр станции начал с экскурсии к вам. Вставай, пошли». Повернувшись, обнаружил за спиной сразу четверых СБ-шаников и за ними конвойного дроида. «Го, как вас много! Не рассчитывайте, пиво у меня одно, не отдам. Забирай его и пошли». Миролюбиво согласился СБ-шаник. Это же другой разговор, и прихватил вместе с ним свой гамбургер. После чего мы под любопытные взгляды практически полного бара вышли из бара. «Что случилось, лейтенант?» — спросил в лифте, доедая гамбургер и потягивая пиво. «Приедем и узнаешь. Впрочем, я и так понимал, по какой причине меня повели в СБ. Вот только к чему такой конвой? Ротанцы слили. Спокойно, скоро все станет понятно. Меня завели в кабинет, где меня уже дожидался старший лейтенант, который приказал меня отправить на бой. «Садись». Тоном, не принимающим возражений, сказал мне и показал на стул рядом со столом. Я сел, куда он показал, и сразу спросил: «Так что случилось, лейтенант?» «Старший лейтенант». «Что стряслось, старший лейтенант?» «Я только с работы, даже нормально поесть не дали. Ничего страшного. Расскажи мне, что произошло в лифте. В каком лифте? И сделал непонимающее лицо. Который ты сегодня ремонтировал. А я откуда это могу знать? Мысли какие-то у тебя есть по этому поводу? Я третий день на станции, какие мысли? О чем вы? Ну, мало ли, ты ведь видел, что произошло внутри. Да ничего я не видел. Что даже записи не посмотрел? Какие записи? Я весь день дроидами управлял, мне приказали к вечеру запустить лифт. Кто приказал? Наставник. Твой наставник утверждает, что ремонтом лифта занимался только ты. И здесь я понял, что этот гад меня красиво подставил под СБ. Наверняка он вчера осмотрел лифт и понял, что у него будут проблемы с этим лифтом, после чего перекинул выполнение задания на меня. Лейтенант, сам посуди. Старший лейтенант. Старший лейтенант, ты пойми, я никогда сам не ремонтировал лифты раньше, я на линкоре служил. Кто меня допустит до ремонта лифта без наставника? Что мне наставник говорил, то я и делал. Так что все вопросы к нему. Я только управлял дроидами. А он утверждает, что всю работу ты выполнил самостоятельно. Совершенно верно, работал я, но под его полным контролем. Сам я в первый раз ремонтировал лифт. Ладно, с этим разберемся. Что ты видел в лифте? Ничего и никого не видел. Я как закончил работу, сразу ушел, а наставник остался там. Так что все вопросы к нему. Ты ведь в лифт заглядывал? Видел краем глаза часть лифта, в нем кто-то стрелял. Как думаешь, кто стрелял? Думать, ваша работа, а не моя. Уверен, вы разберетесь и найдете того, кто испортил лифт. А что в целом с лифтом произошло? Да я без понятия. Заменил нерабочие блоки на исправные, и все заработало. А с вирусом как справился? У меня есть антивирусная программа. Проверил ей. Откуда она у тебя? Так еще в полиции скачал ее себе на нейросеть из сети. Красиво заливаешь. Твой напарник утверждает, что не подсказывал тебе про вирус.